а перед ним на нактоузной стойке звездный компас. Рядом сияла свеча, ее пламя было окружено янтарным колечком. — Смотри, Навк, это навигационная машина галактики, — сказала Дожделика и задумчиво погладила пальцами загадочные иероглифы, выгравированные на медной сфере. Ее изготовил великий штурман Млечного Пути Гандамага. Папа нашел ее в руинах Нанарбека. Она положила ладони на сферу, и неожиданно вся сфера, стрекоча и позвякивая, пришла в движение. Иероглифы, перемещаясь, стали меняться местами. Так я определяю положение парусника, а это клавишный пульт. Дожделика подошла к нему, помолчала, и вдруг легко заиграла вальс. Навка качнула, и он подхватил свечу, готовую упасть. Пространство словно заструилось вдоль корабля. Затрепетало, замерцало, сдвинулись звезды, и все колесо зодиака начало медленно вращаться. Тени поплыли по рубке. «Неожиданная тоска!» — захлестнула Навка. Галактический простор, бездны Арпокены внезапно стали достижимы для чувств, осязаемы сердцем, и у Навка закружилась голова. Звезды, повинуясь музыке и вальсу, медленно и грустно, словно монеты, пересыпались из ладони в ладонь у вечности, и ветер тронул пламя свечи. Дожделика играла. И Навк видел ее лицо в слабом свете, темные ресницы, опущенные на щеки и вздрагивающие куды. Что-то для Навка вдруг стало не так. Щемящая пустота появилась там, где раньше был покой. Мироздание звенело, и хрустальные блики летели в вакууме. Раскинув крылья, галактика, как птица, завалилась в вираж. «Мы с парусником очень любим эту музыку», — сказала Дожделика, останавливая вальс, и он, точно снегопад, мягко укладывался в лощины космоса. «Ты чувствовал, как парусник танцевал?» «Я никогда не видал таких пультов», — признался Навк. «А их и не бывает. Механоиды ведь не могут играть такую музыку. Я сама придумала и пульт, и парусник, а папа построил их для меня». «Вот как? А я думал, что это все-таки его корабль. У папы нет своего корабля. У него был Ультар, но его угнали Навага и Кромлех. А потом Ультар признал капитаном тебя. Но ведь по галактике можно путешествовать и без корабля». «Как это без корабля?» — удивился Навк. «Видишь ли?» — улыбаясь, стал объяснять Дожделика. «Млечный Путь был самой прекрасной галактикой. Королевой миров не потому, что корабли красиво расставили звезды. Он был гармоничен насквозь. Даже энергетическое неблагополучие не смогло до конца разрушить его гармонию. Путешествовать без корабля — это значит реализовать гармонию Млечного Пути. Для того, кто находится в нашей галактике, вся видимая звездная сфера делится на 144 созвездия или знака. Созвездия эти всегда одни и те же, но относительно друг друга в разных точках галактики размещены по-разному и составлены из разных звезд. Человек кораблями создан как малое подобие Млечного Пути. Таэра его сердца. Руки и ноги — полюса Сбет, Гвит, Скут и Зарват, а тело — там, где сосредоточивается мысль и где сосредоточивается страсть — полюса Авл и Евл. Папа объяснял мне, что сущность человека и любой вещи в мироздании представляет собой четыре категории — Стран, Пталь, Орк и Эрк. Эрк отвечает за местонахождение. Мы сейчас в Пцере, и сейчас Эрк находится в той части нашего тела, которая соответствует Пцере в галактике. На сфере навигационной машины я могу разместить знаки так, как выглядели бы созвездия в той точке галактики, куда я хочу попасть. Глядя на знаки, я могу представить себя в этой точке и эрк в моем теле переместится в ту его часть,